Оказался твою бедой. У меня на свете было все, да не то. Где моя судьба, мне неведома. Пусть все будет как суждено, но я не знаю, что мне делать с этой бедой. У нее небесный запах, цвет золотой. Сердце по ночам Богу молится, просит каждый раз об одном, но я играю эту роль, как две сестры, любовь и боль. Живут во мне необъяснимо. Тебе и небо по плечу, а я свободы не хочу. Не оставляй меня, любимый. Поначалу не боялась, думала, пройдет. Внезапно отказало сердце мое. Все, что до него было, не было. Белым застелю полотно, но я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все, да не то. Где моя судьба?